Глава 97. Коллапс. Каменная пещера секты драконов. Старик был вырезан на одинокой горе. Он держал в руке сломанное знамя и казался очень скромным. По крайней мере, эта скульптура не была сравнима с другими многочисленными величественными и изысканными скульптурами. Небесное сердце прибыло именно сюда. Существовало десятки ветвей высокогорной расы, и это была одной из них. Здесь жило очень мало людей, может быть, всего несколько сотен. Эта ветвь называлась Облачным Знаменем. Люди Облачного Знамени поклонялись высокогорному богу, но физически они отличались от других людей высокогорной расы. Они не были прогрессивными людьми. С тех пор, как они начали поклоняться высокогорному богу, они придерживались правил и вообще ничего не меняли. Это также было причиной того, что их численность сократилась. Они не контактировали с внешним миром и избегали посторонних. Они полностью отличались от других ветвей высокогорной расы, которые начали модернизировать свой образ жизни. Вот почему они медленно исчезали в анналах истории. Лонг Миксу повела остальных в какое-то другое место, в то время как только один небесное сердце пришел в это место. На вершине одинокой горы, которая являлась головой старика, находился храм, который поклонялся высокогорному богу. Небесное сердце прибыл сюда и совсем не скрывал своей ауры. Хонг, аура пикового святого заставила всех людей задрожать. Все они в страхе отступили и с ужасом посмотрели на него. Небесное сердце вообще не думало о нападении. Их было всего несколько сотен, и если бы он ударил, то сразу же убил бы всех этих людей. Но он не был монахом, который любил убивать. «Незваный гость, зачем ты пришел на мою землю?» — спросил холодный голос. Старик, что носил черную вуаль, которая закрывала его лицо и открывала только глаза, стоял на коленях на земле и поклонялся высокогорному богу. Небесное сердце шагнул вперед, не обращая внимания на людей вокруг него. «Стой!» — старик в ярости уставился на него. «Ты, еретик, поэтому тебе нельзя входить в зал. Проваливай!» — выругался старик. Небесное сердце счел это странным и спросил: «Значит, я еретик только потому, что не поклоняюсь твоему богу?» «Ну конечно, бог высокой горы, высший и единственный бог во вселенной. Если ты не веришь в него, то ты, еретик», — холодно сказал старик. Но он не атаковал, так как знал о силе небесного сердца. В этом мире существует десятки тысяч богов. Даже буддийский предок, которому я поклоняюсь, не заставляет других верить в него. Этот высокогорный бог был таким властным. Или, скорее, эта религия была просто чересчур глупой. Вот в чем разница между моим высокогорным богом и другими фальшивыми богами. Бог высокой горы, высший, единственный во вселенной, поэтому, конечно, он единственный истинный бог. Естественно, люди, которые не верят в него, еретики, — горячо воскликнул старик. Небесное сердце холодно рассмеялся и спросил: «Ты веришь, что я сокрушу твоего высокогорного бога и разрушу твой храм? Как ты смеешь?» Старик мгновенно приготовился к бою, а его глаза были широко раскрыты от ярости. «Посмотрим, осмелюсь ли я». Небесное сердце холодно усмехнулся. Он шагнул вперед, и вокруг него растекся его домен. 100 000 будд, что повторяли священные писания вместе, звучали действительно таинственно. Звук был действительно громким и заглушал все остальные звуки в храме бога высокой горы. Появился яркий свет. Это взбесило старика, и он возненавидел монаха до глубины души. Хонг, появился похожий домен. Он нес в себе верховного бога высокой горы, который держал в руке артефакт. Он сразу же напал, желая уничтожить небесное сердце. «Мои будды просто повторяют священные писания, в то время как твой бог хочет убить меня. Ты еще хуже, чем демон из ада», — холодно сказал небесное сердце. «Все еретики должны быть убиты. Убийство еретика и убийство других неверующих помогает высокогорному богу распространять свою веру». Старик не скрывал своего намерения убить небесное сердце. В этот момент небесное сердце понял, почему эта высокогорная раса ослабла до такой степени. До тех пор, пока человек не верил в их бога, он считался еретиком, а еретиков нужно было судить и убивать. Если бы такая раса стала очень могущественной, это было самое что ни на есть чудо. Хонг, гигантское знамя, что находилось в руках бога, испустило ужасающую, зловещую ауру. Внутри него было бесконечное количество черепов, которые хотели поглотить небесное сердце. Был ли это бог высокой горы? Бог, которому поклонялась вся высокогорная раса. Он был монахом и верил в Будду. Однако он верил в него просто из уважения, а не из пылкого поклонения. Если бы он слепо поклонялся Будде, он не впал бы в темноту и не пошел бы против правил буддизма. Небесное сердце был монахом, который уважал свои собственные мысли и чувства. Вот почему он чувствовал себя очень неуютно, глядя на этого высокогорного бога. Такой демоноподобный бог вообще не должен был существовать. Алмазное тело, яростные глаза. Небесное сердце мгновенно пришел в ярость. Все его тело засияло золотом, а тело наполнилось силой. Донг. Тысячи черепов были мгновенно разбиты и превращены в пыль ударом его ладони. Черный туман рассеялся, а знамя было отброшено в сторону. Небесное сердце вышел из себя, и выглядел он просто ужасающе. Всего одним ударом он победил бога высокой горы. Он шагнул вперед, заставив содрогнуться всю гору. Весь храм бога высокогорной расы и домен старика стали нестабильными. Дзинь-дзинь-дзинь. Домен начал трескаться. У старика не было никаких шансов в этой битве против небесного сердца. Старик был потрясен, и его вера находилась на грани развала. Его высокогорный бог, непобедимый высокогорный бог, как он мог быть таким слабым? В прошлом, когда он сталкивался с другими пиковыми святыми, он мог сражаться один против двух и даже иногда спокойно дрался против трех. Но теперь, против этого монаха, он не смог заблокировать и одного удара. Всего от одного удара его домен полностью рухнул. Этот удар нес с собой ярость 18 учеников Будды. Хотя Будда часто улыбается, бывают моменты, когда он сердится. «С 18 учениками, что поддерживают меня, ты мне не ровня». Небесное сердце использовал свой домен и окружил старика. Он был овцой, которая ждала, когда ее зарежут. «Ты разрушил мой храм бога высокой горы?» Старик запаниковал. Небесное сердце уничтожил его домен. Но что еще важнее, храм был разрушен. Небесное сердце поднял руки и холодно сказал: «Отдай мне клинок кровопускания». Вокруг царил беспорядок. Храм был разрушен, и статуи внутри были разбиты аурой небесного сердца. Остались лишь руины. В этот момент старик сразу же постарел на десятки лет, и смертельная энергия распространилась по всему его телу. Его вера рухнула. Вера в Бога, в которого он верил всю свою жизнь, уничтожили, а без этой веры он не мог продолжать идти по этому пути. Небесное сердце вдруг перехотело убивать этого человека. Он жалел его, так как он возлагал свою веру и надежду на другого. Теперь, когда он потерял веру в своего высокогорного бога, он потерял свою цель в жизни. Глава 98. Ламо после приобретения клинка кровопускания небесное сердце развернулся и ушел. Он оставил старика в покое, так как тот спокойно и меланхолично смотрел на разбитый храм. Через несколько сотен миль небесное сердце обернулся. Старик спокойно принялся ремонтировать храм. Кирпичик за кирпичиком, он начал отстраивать его заново. Что же касается статуй, то он принялся вырезать их, удар за ударом. Он решил продолжить верить в бога высокой горы. Это было потому, что старик понял, что если он не верит в бога высокой горы, что еще он может сделать? Он провел всю свою жизнь, живя в храме и поклоняясь этому богу. Он был выдающимся культиватором, но он не использовал свою силу, чтобы конкурировать с другими или изменить жизнь своего народа. От начала и до конца, он просто наслаждался поклонением своему башку. Когда он был молод, он с благоговейным страхом вошел в храм бога высокой горы. Он начал с малого и в конце концов достиг пика царства святых и захватил храм. Но время шло, а людей в храме становилось все меньше и меньше. Сейчас он был единственным оставшимся, кто поклонялся этому богу. «Может, мне стоит умереть одному с этим богом?» – задумался старик. «Он освободит всех людей и не позволит им умереть вместе с ним и богом. Последняя ветвь людей высокогорной расы, которая поклонялась высокогорному богу, вот-вот должна была исчезнуть. Другие ветви уже давно отказались от старых традиций и начали становиться более современными. Эти изменения можно было увидеть по большому количеству каменных статуй во всех пещерах. Некоторые вырезали Будд, некоторые вырезали демонов, некоторые хотели распространить свою культуру, в то время как некоторые просто хотели внести в этот мир хаос. Небесное сердце не слишком много думал. Получив клинок, он бросился к Лонгмиксу и остальным. К тому времени они получили один из семи клинков. В одной ветви высокогорной расы, в огромном древнем городе, падший ангел Люцифер парил в воздухе и даже не потрудился скрыть свою ауру. Черное и белое смешались вместе и сделали его похожим на настоящего короля демонов. «Хонг!» Люцифер посмотрел вниз на город. «Отдайте мне кровожадный клинок», — холодно сказал он. В противоположность небесному сердцу, Люцифер был более жестоким и вообще не скрывал своих намерений. Какая смелость! Как может один пиковый святой прийти и вести себя так высокомерно перед моей высокогорной расой? Яростно прокричал пиковый святой и полетел вверх. Проваливай. Люцифер холодно усмехнулся. Черно-белая энергия вокруг его тела вдруг обрушилась вниз. Пиковый святой вытащил свой длинный меч и яростно рубанул вперед. Взрыв. Энергия меча длиной в несколько миль столкнулась с черно-белой энергией Люцифера, что породило огромную ударную волну. Тучи на небе разошлись и разразилась страшная буря. Люцифер холодно сказал: «Ты мне не ровня. Я не против посражаться, если, конечно, ты хочешь, чтобы этот город был разрушен». Пиковый святой высокогорной расы пришел в ярости и уставился на Люцифера. Он хотел напасть, но должен был думать о жизни сотен тысяч людей. «Кто ты?» – яростно спросил пиковый святой. «Мимо крокодил. Если ты не хочешь, чтобы люди в городе умерли, тогда просто отдай мне кровожадный клинок, и я уйду». Люцифер был кем-то, кто пал с небес, и он не был добрым человеком. Он был готов убить всех этих невинных людей ради клинка. «Ты такой подлый и бесстыдный, святой высокогорной расы был так зол». Люциферу было все равно, и он сказал: «Если я смогу получить кровожадный клинок, я сделаю что угодно для этого». «Ты», пиковый святой почувствовал себя бессильным. Он мог не обращать внимания на людей в городе и сразиться с ним, но в таком случае ему придется заплатить огромную цену. «Зачем тебе он нужен?» – спросил пиковый святой высокогорной расы. «Чтобы построить телепортационную формацию мирового класса. Как только она будет построена, мы вернем вам всем эти клинки». Глаза Люцифера внезапно засияли, так как он получил приказ. Его тон изменился, и он перестал быть таким властным. В банке вселенной Лисиньдая и Седьмая наблюдали за ним. «Нам не будет нужен этот клинок, когда формация будет построена», — спросил Лисиньдая у Седьмой. «Нет, он пригодится нам только один раз. Как только формация будет построена, он будет бесполезен», — ответила Седьмая. Лисиньдая кивнул головой и передал Люциферу: «Передай всем, что нам просто нужно клинки для создания клинка разрушителя миров. Как только мы используем его, мы вернем все клинки обратно». Лисиньдая не хотел быть презираемым всеми разбойником. Если бы он так отчаянно не нуждался в клинке разрушителя миров, то не пришел бы сюда. Когда пиковый святой услышал его слова, он был потрясен. «Ты действительно хочешь собрать 7 демонических клинков?» — Люцифер сказал. «Верно. Мы должны собрать все 7 клинков, чтобы мы смогли создать клинок разрушителя миров. Не волнуйся. Мой господин только что сообщил мне, что мы просто одолжим их. После того, как мы закончим, мы вернем все клинки их обладателям. Вы ничего не потеряете», — спокойно сказал Люцифер. Голос пикового святого высокогорной расы был наполнен неуверенностью, когда он спросил: «Почему я должен поверить тебе?» «У тебя нет выбора, потому что мы должны получить клинок разрушителя миров», — сказал Люцифер. Выражение лица пикового святого высокогорной расы стало уродливым. «Если ты не вернешь его, я продемонстрирую тебе ярость высокогорной расы». «Договорились. Раз мой господин сказал, что вернет им вам, значит, так оно и будет. Это просто клинки. Нас они даже не волнуют», — уверенно сказал Люцифер. И так оно и было. Если бы он не был нужен для создания телепортационной формации мирового класса, то они не тратили бы здесь свое время впустую. Пиковый святой высокогорной расы был действительно раздражен и продолжил пристально смотреть на Люцифера. «Я ухожу. Я должен собрать остальные части». Люцифер повернулся, желая уйти. «Подожди, я последую за тобой», — сказал пиковый святой высокогорной расы. Люцифер нахмурился, и его тон стал холодным, когда он спросил: «Зачем? Я не собираюсь тебя беспокоить. Клинок разрушителя миров является легендой высокогорной расы, но никому не удалось собрать все 7 клинков. Я хочу увидеть, как он выглядит», — сказал пиковый святой высокогорной расы. «Как тебя зовут?» Люцифер внимательно посмотрел на него. «Ламо», — сказал пиковый святой. «Тогда пойдем вместе. Если мы встретим тех, кто близок к тебе, ты сможешь спасти им жизнь», — сказал Люцифер. «Все зависит от обстоятельств. Если ты действительно сможешь собрать все 7 клинков, то тогда, может быть, я помогу тебе убедить их». Глава 99. Надежда. Небесное сердце рванул вперед после того, как приобрел клинок кровопускания. Люцифер также приобрел кровожадный клинок и повел за собой пикового святого из высокогорной расы. Они посетили эти две ветви поодиночке, потому что они были самыми слабыми из 7 ветвей. В одной был храмовый фанатик, что забыл о времени, в то время как в другой был лидер, что управлял сотнями тысяч людей. Если бы они сражались один на один, Люцифер и Небесное Сердце смогли бы одолеть лидеров этих ветвей. Что же касается Лонг Миксу и остальных, то они отправились к третьей ветви и ожидали их прибытия. Когда Небесное Сердце принес клинок кровопускания и появился в их поле зрения, они были удивлены. «Это и есть клинок кровопускания?» Усиньер с любопытством посмотрела на клинок в руке Небесного Сердца. Монах с клинком выглядел так странно. Этот клинок кровопускания был особенным. На теле клинка было несколько прогибов. Если кто-то вонзит его и вытащит из тела, эта рана никогда не заживет. Жертва будет продолжать истекать кровью, пока не умрет. Небесное Сердце вонзил в землю клинок кровопускания и спросил. «Люцифер еще не вернулся?» «Он вернулся». Гавриил указал на небо, на Люцифера и Ламо. Когда Небесное Сердце увидел кровожадный клинок Люцифера, он удовлетворенно кивнул головой, но когда он увидел Ламо, он нахмурился и спросил, «Зачем ты привел с собой пикового святого?» Люцифер объяснил, «Это Ламо, пиковый святой высокогорной расы. Он – владелец кровожадного клинка и он последует за нами». Люцифер рассказал Небесному Сердцу о решении Лисиньдао. Небесное Сердце кивнул головой, «Раз так, то давайте отправимся в третью ветвь. У этого сумасшедшего парня был клинок кровопускания, но тебе действительно удалось его заполучить?» Небесное Сердце было ошеломлен. Он понял, что сумасшедший, о котором говорил Ламо, был стариком в храме. «Конечно», — небрежно сказал Небесное Сердце. Хотя старик и попытался сражаться с ним, он был ему просто неровня. Всего за два простых хода ему удалось победить его. Ламо в шоке посмотрел на Небесное Сердце. «Мы действительно хотели забрать у него этот клинок в прошлом, но в конце концов три пиковых святых не смогли подавить его. Теперь ты веришь в то, что мы сможем собрать все семь клинков?» — спросил Люцифер. «Раньше я сомневался в тебе», — серьезно сказал Ламо, «но теперь я надеюсь». «Хорошо, давайте отправимся в третью ветвь и позаимствуем клинок нисхождения демона, а затем клинок торжественного убийства, клинок убийства души и клинок разрушения духа», — сказал Михаил. Лонг Миксу добавила, «Третья ветвь впереди, у нее есть три пиковых святых, которые ждут нас, пойдемте». «Будет лучше, если мы начнем угрожать им, а не сразу драться», — сказал Небесное Сердце. Ламо посмотрел вперед на это знакомое место. «Три здешних пиковых святых трусы, поэтому, если вы войдете туда со всей своей силой, вам, возможно, не придется сражаться с ними». Глаза Небесного Сердца загорелись, и он посмотрел Ламо. «Было здорово иметь такого местного жителя, так как его информация будет гораздо более точной, чем у Лонг Миксу. В конце концов, он же местный, Хонг». Небесное Сердце высвободил свою ауру и распространил свой домен. В радиусе 100 миль можно было услышать пение священных писаний. Он шагнул к этой ветви. Три пиковых святых сразу же почувствовали его и вылетели навстречу. Донг. Люцифер взлетел в воздух, и его тело покрылось черно-белой энергией. Она была очень толстой, и он тоже активировал свой домен. Их ауры подавили их, из-за чего они потеряли дар речи. Любые мысли о сражении мгновенно исчезли. Почему два пиковых святых пришли к ним вместе? «Мы просто хотим позаимствовать ваш клинок нисхождения демона, и после его использования мы вернем его вам», — улыбнувшись, сказал Небесное Сердце. «А что, если мы вам его не одолжим?» — спросил пиковый святой. Небесное Сердце ничего не сказал и просто активировал свой домен. Хонг. В земле образовалась гигантская трещина, и у этой трещины не было видно дна. Три пиковых святых высокогорной расы моргнули и решительно сказали, «Можем ли мы тебе верить? Кровожадный клинок и клинок кровопускания в наших руках. Мы хотим собрать все семь клинков и слить их в клинок разрушителя миров, чтобы кое-что сделать. Как только мы закончим это, мы немедленно все вам вернем», — сказал Небесное Сердце. Слияние семи демонических клинков. Все трое святых посмотрели друг на друга. «Но мы хотели бы взглянуть на это», — все трое обратились с той же просьбой, что и Ламо. «Нет проблем». Небесное Сердце сразу же согласился. «Если хотите, вы можете помочь нам убедить другие ветви. Ведь мы не хотим убивать», — сказал Небесное Сердце. «Мы вам не поможем». Три пиковых святых сразу же отвергли это предложение. Небесное Сердце мог только покачать головой. Он не рассердился и только протянул руку. Клинок нисхождения демона. Все трое посмотрели друг на друга, а затем кинули ему клинок. Люцифер взял его и сказал, «Осталось четыре. Теперь я верю в то, что вы действительно сможете собрать все семь клинков». Три пиковых святых были потрясены, когда увидели Ламо. ты предал нашу расу?» – спросил один пиковый святой. «Нет, как и вы трое, я не смог победить их, поэтому я отдал им кровожадный клинок. И я тоже хочу посмотреть, как выглядит клинок разрушителя миров». Ламо покачал головой. «Клинок разрушителя миров». Все трое подумали о чем-то. Слава высокогорной расы началась с того, что этот клинок появился в этом мире. Но и падение высокогорной расы началось с клинка разрушителя миров. С тех пор, как клинок разрушителя миров раскололся на 7 частей и потерял свою силу, высокогорная раса распалась и становилась все слабее и слабее. Ранее эта раса правила всем севером и имела миллиарды людей, что спокойно жили на равнинах. Но на данный момент высокогорная раса насчитывала всего несколько миллионов человек, и все они были разбросаны кто где. Хотя среди них было много пиковых святых, все они сражались за свое собственное дело, а не заодно. Очевидно, что многие хотели собрать все 7 клинков и сформировать клинок разрушителя миров. Но это было слишком сложно. У высокогорной расы было много пиковых святых, и не было ни одной ветви, которая могла бы подавить все другие. Но теперь, когда небесное сердце прибыл к ним, это дало им надежду. В конце концов, он пообещал, что после того, как закончит использовать его, он вернет его им. Вот почему Ламо и три пиковых святых хотели посмотреть на то, смогут ли они преуспеть в этом деле. «Пойдемте в четвертую ветвь», — небесное сердце улыбнулся. «С их помощью все станет намного проще. Но что касается того, смогут ли они на самом деле довести дело до конца? От начала и до конца небесное сердце еще не прошел ни через одну хорошую битву». Глава 100. Убей. Четвертая ветвь также имела трех пиковых святых, но они сдались даже быстрее, чем те трое из третьей ветви. Когда небесное сердце вместе с Люцифером, Гавриилом, Ламо и другими тремя пиковыми святыми пришли в эту ветвь, их встретили в общей сложности два пиковых святых, один великий святой и четыре малых. Как они могли противостоять такой группе такой ничтожной силой? В итоге всего лишь через несколько минут они отдали клинок торжественного убийства. И после этого они сказали то же самое, что и Ламо, который решил последовать за небесным сердцем, чтобы увидеть появление клинка разрушителя миров. Когда небесное сердце услышал это, он беспомощно вздохнул. Все шло слишком легко, но ему казалось, что это было затишьем перед бурей. Следующая пятая ветвь была более твердая и не пожелала отдавать клинок убийства души. И затем, Люцифер начал сражаться один против трех, и в конце концов, когда он прислонил к их шеям свой клинок, они отдали его. Небесное сердце же только использовал свой домен, чтобы подавить их, и улыбнулся им, когда они отдали клинок убийства души. После этого эти трое также решили последовать за небесным сердцем, как и другие, чтобы стать свидетелями рождения клинка разрушителя миров. Шестая ветвь. Это был гигантский город с миллионами жителей. Это был один из крупнейших городов высокогорной расы, и у этой ветви было 7 пиковых святых. Но они были очень слабы в реальном бою. Все из-за того, что если бы они начали сражаться, жители их города попали бы под раздачу. В конце концов, 7 пиковых святых предложили небесному сердцу бой один на один. Если небесное сердце победит, тогда они отдадут клинок уничтожения. Небесное сердце согласился, и опять использовал явление в виде 10 000 бут. Этот святой сразу же упал в обморок, и у него вообще не было никаких шансов на победу. Это ошеломило остальных 6 пиковых святых. Пиковый святой сглотнул слюну и спросил: «Ты собираешься прорваться, верно?» Небесное сердце улыбнулся и не сказал ни слова. Он действительно был недалеко от прорыва. Вот почему он был непобедим в царстве святых. Вот клинок уничтожения. Я надеюсь, что вы сделаете то, о чем говорили, а затем вернете нам его. Под их неохотными взглядами небесное сердце взял клинок уничтожения. Они собрали 6 из 7 демонических клинков. Клинок кровопускания, клинок кровожадности, клинок нисхождения демона, клинок торжественного убийства, клинок убийства души, клинок уничтожения. Осталось достать последний клинок, клинок разрушения духа. Ламо был ошеломлен. Это оказалось слишком простым делом. В прошлом многие сильные старые монстры высокогорной расы старались изо всех сил, но в итоге у них не получалось собрать и 3 клинков. Теперь же, всего за короткий миг, они умудрились собрать 6 из 7 клинков. 2 пиковых святых смогли побороть 10 пиковых святых всего за день. В прошлом у высокогорной расы никогда не было таких ужасающих пиковых святых. В конце концов мы потеряли все техники культивирования, которые могли бы помочь нам выбраться из царства святых. Хотя мы можем доползти до уровня пикового святого, нам слишком трудно прорваться на следующий уровень», — пиковый святой вздохнул. Другие пиковые святые высокогорной расы хранили молчание. «Возможно, что на этот раз нам удастся. Как только клинок разрушителя миров появится в этом мире, мы сможем изучить его и скорее всего найдем более сильные техники культивирования. Мы определенно сможем вернуть былую славу высокогорной расы», — эмоционально сказал пиковый святой. Остальные пиковые святые были полны надежды. Можно сказать, что небесное сердце вернуло им эту надежду. Если же у них ничего не выйдет, то кто знает, как долго они смогут оставаться независимыми. Небесное сердце не заботился об их надежде, и он эмоционально посмотрел на Люцифера. «Нам не хватает одного клинка для создания портала. Лонг Миксу, Михаил, Усиньер, вы трое найдете какую-нибудь пустую ровную землю и построите там вот это по чертежу. Я пойду за последним клинком», — сказал Люцифер. Лонг Миксу и остальные торжественно кивнули. «Осталось всего ничего. Если им удастся это сделать, то дальше все пойдет намного легче. Мы поможем тебе добыть последний клинок», — сказал Ламо. В тот момент, когда он сказал это, другие пиковые святые закивали головами. «Поскольку вы обещали вернуть нам клинок разрушителя миров, мы поможем вам получить последний клинок. Вы можете считать, что это наш способ вернуть вашу доброту. Недалеко отсюда есть огромный участок чернозема, где можно будет построить телепортационную формацию мирового класса. Мы надеемся, что у вас все получится». Пиковые святые высокогорной расы внезапно стали по-настоящему милыми и великодушными. 6 демонических клинков теперь были в руках Люцифера, так что было уже слишком поздно что-то делать. Будет лучше, если они помогут ему найти недостающий клинок. Люцифер посмотрел в сторону небесного сердца. Небесное сердце сложил ладони вместе и улыбнулся. «Спасибо. Раз так, то мы будем ждать 7-й клинок. Мы же начнем строить формацию». Ламо кивнул и тут же ушел вместе с другими пиковыми святыми. В этот момент враждебность между ветвями, казалось, сильно притупилась. Все ждали рождения клинка разрушителя миров. Большой пустой участок с насыщенной черной почвой. Из-за солнца чернозем стал совсем сухим. По земле расползлось множество трещин, из-за чего ничего не росло на этой земле. На этой земле никто не хотел жить, ибо тут просто не было никакой еды. Небесное сердце было действительно удовлетворено этим местом. «Давайте приступим к постройке. Этот процесс займет несколько часов. Это были самые важные несколько часов. Банк Вселенной». Ли Синьдао посмотрел на это и наконец вздохнул с облегчением. «Мы достигли последней ступени и наконец-то сможем покинуть землю Дали». Ли Синьдао улыбнулся. 7-я добавила: «Мы в шаге от этого, но это будет нелегко. Независимо от того, насколько тяжелым будет последний шаг, мы должны это сделать». Выражение лица Ли Синьдао стало действительно холодным, когда он сказал это. Возможность появления в другом мире была прямо перед его носом, и, несмотря ни на что, Ли Синьдао не мог позволить кому-то убрать ее. Но то, чего он боялся, все-таки случилось. Все усердно трудились над созданием телепортационной формации мирового класса на черной почве. Внезапно Люцифер и Небесное Сердце подняли головы и посмотрели вдаль. Выражение Небесного Сердца стало торжественным, и он нахмурился. Лонг Миксу посмотрела вдаль и спросила со странным выражением лица: «Что, гости идут?» Небесное Сердце положил предметы, которые были у него в руках, и посмотрел на Лонг Миксу. «Все вы не прекращаете строить формацию. Я пойду и остановлю их». Люцифер встал и холодно сказал: «Убей парочку человек, и вся группа испугается». Глава 101. Незваные гости Кронпринца и его люди быстро двигались по черному клочку земли. «Ваше высочество, мы следили за ними с самого начала, они впереди», — взволнованно сказал сэр Ян. С тех пор, как в прошлый раз он сбежал на глазах у Кронпринца, он потерял все свое достоинство. Сейчас же он был полон ярости и притащил с собой своего старшего и младшего брата, чтобы Кронпринц увидел, что на этот раз они действительно смогут убить Небесное Сердце и Гавриила. Кронпринц поверил ему, и то с натяжкой. Кронпринц не был дураком. Поскольку сэр Ян бросил его один раз, он мог сделать это снова. Из-за этого он взял с собой 7 пиковых святых. Вместе с этими тремя в его подчинении в общей сложности было 10 пиковых святых. Кронпринц не мог даже подумать о том, что с 10 пиковыми святыми они в итоге не смогут убить Небесное Сердце и Гавриила. «Раз они впереди», — холодно сказал Кронпринц, — «тогда атакуйте и убейте их». 10 пиковых святых выпустили свои ауры и взлетели в воздух. Они даже не потрудились скрыть свое присутствие. Взрыв. От черной земли поднялась пыль, и все вокруг заволокло пылью. 10 пиковых святых вместе с кран-принцем выглядели как демоны, что стояли среди этой пыли. Они быстро двинулись вперед. Они хотели захватить Лонг-Миксу и разрушить ее планы, по пути при этом убив небесное сердце и Гавриила. Дон-дон-дон. Но в следующую секунду послышался звук чьих-то поклонов, как будто кто-то молился небесам, пытаясь пробить своим лбом землю. Для любого другого этот звук был бы довольно приятным, но для кран-принца и его группы этот звук был похож на гром. Кран-принц – это тот лысый монах. Сэр Ян указал на монаха, который был одет в белые одежды и стоял в 100 милях от него. Он был похож на молодого парня с чистыми бровями и белоснежной кожей. У него была лысая голова, а на теле белый халат. Он стоял перед грохочущей бурей и выглядел как второе пришествие Шакьямуни один. Кран-принц выхватил меч и закричал в ярости. «Убейте его! Они пришли сюда в том числе и ради этого монаха!» Слова кран-принца сразу же привели в действие 10 пиковых святых. «Хонг-хонг-хонг! Умри!» Пиковый святой закричал в ярости. Его тело было подобно молнии, когда он ударил палкой, которую держал в руке. Это движение было техникой великого святого раскалывания горы, которую он постиг до крайности. Небесное сердце взглянул на него и остался невозмутимым. Он поднял руку и вытянул пальцы. Страна на ладони. Будда использовал гору 5 пальцев, чтобы остановить царя обезьян. Сейчас же небесное сердце использовал 5 пальцев, чтобы отразить атаку. Взрыв. Ветер пронесся вокруг, и пылевая завеса рассеялась. Тело небесного сердца продолжало сиять золотом, как статуя Будды. В тот момент, когда он поднял руку, он был непобедим. Донг. Его 5 пальцев превратились в коготь, и он ударил ими в сторону своих гостей. Взрыв. 9 пиковых святых, которые бросились к нему, мгновенно почувствовали отчаяние. Никто из них не мог заблокировать эту атаку. В радиусе 100 миль земля заметно просела вниз. Небесное сердце взмахнул рукой, заставив тем самым пикового святого, который был пойман в ловушку, выплюнуть кровь. После этого взмаха руки его тело было похоже на тряпичную куклу. Еле как остановившись спустя пару секунд, этот пиковый святой выплюнул полный рот свежей крови, и когда он посмотрел на нее, он увидел частички своих внутренних органов, что были смешаны с кровью. Сразу же на его лице появился ужас и недоверие. Как это возможно? Как он смог это сделать? Как он может быть таким сильным? Все они были пиковыми святыми, но почему этот монах был так силен, в то время как он настолько слаб? 9 пиковых святых, которых отбросило назад, встали на ноги и были полны неуверенности. Тело небесного сердца было чрезвычайно чистым, и на нем вообще не было пыли. Пиковый святой, который сейчас был на последнем издыхании, полз по земле и вскоре попытался встать. Однако он больше походил на полумертвую свинью, что пыталась встать на задние лапы. Это сравнение было слишком трагичным. Кран-принц, увидев это, глубоко вздохнул. Его глаза сыграли с ним злую шутку. Он нашел 10 пиковых святых, чтобы убить его, но этот монах сумел сразу же убить одного из них, и что еще важнее, он был совершенно невредим. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Кран-принц сглотнул слюну и стиснул зубы. Атакуйте вместе. Я не верю в то, что он сможет пережить атаки 9 людей. 9 пиковых святых обменялись взглядами друг с другом и увидели в глазах друг друга желание сражаться. Они тоже не верили в то, что небесное сердце сможет противостоять им. Все они были пиковыми святыми и, естественно, имели твердую веру в свою собственную силу и в то, что они с легкостью смогут убить его. Вскоре 9 святых медленно окружили небесное сердце. Небесное сердце был невозмутим и спокойно смотрел на них. Ну и что с того, что их было 9? Сегодня никто из вас не останется в живых. Небесное сердце нарушил молчание. Лысый монах, ты слишком высокомерен. Только один из нас сегодня умрет. Мы не сможем победить тебя один на один, но все мы, пиковые святые, мы убьем тебя. Давайте, нападайте все вместе. Рев. Небесное сердце внезапно взревел. Его одежда затрепетала на ветру, когда он взлетел в воздух. Золотое тело Будды. Донг. В небе появилось золотое тело высотой в 900 метров. Оно выглядело чрезвычайно реальным, и вдруг подняло ладони и злобно шлепнуло им вниз. Реинкарнация. Золотое тело небесного сердца начало издавать пронзительный звук. Выражение лиц 9 пиковых святых изменилось. Они недоверчиво уставились на золотое тело. В этот момент все они казались такими маленькими, словно муравьи. Ладонь Будды закрыла все их пути к отступлению. Они изо всех сил попытались заблокировать этот удар, но их сил было недостаточно. Ляск. В это мгновение свет от клинка прорезал небо и ударил прямо по золотому телу. Ка-ка-ка. Сразу же на золотом теле появилось множество трещин. Небесное сердце выплюнул полный рот крови и отступил, а его лицо покраснело, когда он посмотрел в ту сторону, откуда пришел этот свет. Кран-принц посмотрел на это с недоверием. Золотое тело небесного сердца действительно было разбито вдребезги, и он был вынужден отступить. Девятеро пиковых святых были спасены. Все они посмотрели на пришедшего с огромной благодарностью. Все они умерли бы от удара небесного сердца, если бы не он. Небесное сердце вытер кровь со рта и нахмурился. Этот незваный гость превзошел все его ожидания. Один Будда Шакьямуни букв. Пробужденный отшельник из рода Шакив. Санскр, Будха, просветленный, пробужденный. Муни, отшельник, аскет. Также Пхагаван, благословенный, Тадхагата, так ушедший. Сиддхартха Гаутама, основатель буддизма, последний Будда перед грядущим Майтреей, приход которого Пша предсказывает, проповедовавший Дхарму, на основе которой сложилось буддийское вероучение. Глава 102. Незваный гость, он был одет довольно просто, его лицо было подчистую выбрито, и сам он был довольно высоким. Он держал клинок в форме полумесяца и прямо сейчас холодно смотрел на небесное сердце. Кран-принц воскликнул: «Великий Снегирься!» Это было действительно знаменитое и чрезвычайно сильное оружие в древней пустынной земле и по совместительству небесный артефакт. Причина, из-за которой великая династия Ся смогла простоять до сих пор, заключалась исключительно в великом Снегире Ся. Если бы не этот артефакт, то великая династия Ся уже давно бы исчезла. И хотя с помощью этого артефакта нельзя было захватить все на свете, для защиты существующих территорий его вполне хватало. В каждом поколении кто-то молодой овладевал великим Снегирем Ся. Претендентов отбирали из королевской семьи и заставляли культивировать, ожидая своего часа. Как только старшее поколение уходило в уединение, его передавали младшему поколению. Но этот человек был одним из старого поколения. Он – бог-защитник великой династии Ся, Сяусу. Старший Сяусу. Я – кран-принц империи 10 000 драконов. Спасибо за помощь. Кран-принц был в восторге, так как увидел надежду. Великим Снегирь Ся был небесным артефактом, и это был артефакт атакующего типа, который к тому же был чрезвычайно свирепым. И вместе с тем, что Сяусу был очень сильным экспертом, этого было более чем достаточно, чтобы убить небесное сердце. Сяусу спокойно кивнул головой и полностью проигнорировал кран-принца. Он пристально посмотрел на небесное сердце и сказал: «В наше время трудно дойти до такого уровня. Если вы готовы сдаться, я оставлю вас в живых». С великим Снегирем Сяусу был действительно уверен в себе. Ну и что с того, что небесное сердце был действительно сильным пиковым святым? Сможет ли он справиться с острым клинком Снегиря? Сеньор Сяусу, этот человек чрезвычайно высокомерен и убил множество людей. Он позорит буддизм. Кран-принц встревожился, услышав, что Сяусу хотел завербовать небесное сердце. Сяусу спокойно сказал: «Разве я нуждаюсь в твоей помощи?» Лицо кран-принца потемнело. Когда небесное сердце услышал это, он рассмеялся и покачал головой. «Сэр, есть ли между нами какая-нибудь вражда?» «Нет», — сразу же сказал Сяусу. «Мы обменивались какими-нибудь любезностями?» — продолжил спрашивать небесное сердце. «Мы никогда не встречались», — сказал Сяусу. «Тогда почему же вы пришли сюда?» — с любопытством спросил небесное сердце. Сяусу спокойно сказал: «Вы сами знаете, что сделали. Мы не любим воевать, но мы не трусы. Мы не позволим другим убивать наших людей на нашей земле. Вы – гений, и до такого уровня добраться очень нелегко. Если вы готовы подчиниться моей великой династии Ся, то я позволю вам основать секту для распространения ваших идей. Пока вы не предадите нас, вы сможете делать все, что захотите». Сяусу посмотрел на небесное сердце. Он хотел привлечь его на свою сторону, чтобы у великой династии Ся появился еще один равный ему по силам эксперт. «Я благодарен вам за ваши добрые намерения, но я только начал свое путешествие, и мне многое нужно узнать. Так как же я могу основать секту?» — сказал небесное сердце. «Тогда умри». Сяусу вздохнул. Люди, которые смогли достичь пика Святого Царства, были очень решительны. Если они что-то отвергали, поменять их решение будет слишком сложно. Сяусу больше не хотел его уговаривать. Раз он не согласился, то он убьет его. Клинок был вытащен из ножен и испустил величественный свет. Две иллюзии дракона и зяблика появились около него и начали танцевать. «Умри!» Сяусу без малейшего колебания рубанул в сторону монаха. Взрыв. Этот удар был действительно ужасающим. Пурпурные пятнышки звездного света начали падать вниз. «Монах, просто умри!» Кронпринц эмоционально наблюдал за происходящим. Он был очень взволнован тем, что этого монаха наконец убьют. Он чувствовал счастье в своем сердце. Лицо небесного сердца стало серьезным. Он чувствовал огромное давление. Это был небесный артефакт. Небесный артефакт мог мгновенно изменить ход любой битвы. В земле дали небесный артефакт был подобен ядерному оружию, которое угрожало всем. В древней пустынной земле небесные артефакты тоже были очень редки, и мало кто мог противостоять им. Амитабха. Небесное сердце сложил ладони вместе и запел. Его тело стояло на месте, как гора, а на горе появился храм с вратами. В этом храме образовался целый мир Будды, и из него вылетела птица. Она распахнула крылья, которые закрыли все небо. Вокруг тела этой птицы летели сотни Будд, учеников и гарудов. Священный свет начал падать на землю. Невероятно красивая сцена, но в то же время страшная. Самый сильный ход небесного сердца. Ноги кронпринца начали трястись. Он даже начал подозревать, что небесное сердце был Буддой, а иначе как он мог создать такую ужасную сцену. Сяусу посмотрел на это с изумлением. Небесное сердце же был переполнен жизненной энергией. Это священное сияние вскоре покрыло все небо и не давало кому-нибудь взглянуть на него. Хонг. Небесное сердце протянул руку. Его золотые пальцы устремились к удару, и раздался сильный взрыв. Ляск. В конце концов, пальцы небесного сердца стерли в пыль эту сильную атаку. Увидев это, Сяусу нахмурился. Он не ожидал, что небесное сердце сможет заблокировать энергию его клинка. Умри. Сяусу был в ярости. Его легендарное имя и репутация не могли быть оскорблены. Сразу же после этого он появился перед небесным сердцем и рубанул по нему. Хонг. Появился огромный клон его небесного артефакта. В нем был спрятан главное тело великого снегиря Ся. Даже если небесное сердце разрушит тело клона, то сам клинок разрубит его пополам. Эта сцена взволновала кронпринца и сделала его по-настоящему счастливым. Сяусу был таким храбрым. Один человек и один клинок сражались против неба, полного Будд. Небесное сердце, ныне выглядевший как самый настоящий Будда Шакьямуни один, был полностью спокоен. Как он заблокирует эту атаку? У него не было идей. В конце концов, это был небесный артефакт. И так было действительно удивительно то, что он смог заблокировать предыдущий удар. Не бойся, у них есть небесный артефакт, но он и у нас есть. Раздался чей-то уверенный голос. Один основателем религии буддизм является Сиддхартха Гаутама Шакьямуни или Будда. В духовной литературе его называют многими именами: Тхагаван, блаженный, Сугата, идущий во благе, Тадхагата, пришедший и ушедший, Лакаджиштха, почитаемый миром, Джина, победитель, Бодхисаттва, очистивший пробужденное сознание от зла и страданий. Глава 103. У нас тоже есть. Его тон был властным и твердым. Аура была чрезвычайно яростной и интенсивной. Вдруг свет озарил землю. И это сказал Гавриил. Он велел Лонгмиксу, Михаилу и Усиньер продолжить строить телепортационную формацию мирового класса, а сам бросился на помощь. Аура небесного артефакта была действительно очень сильной, и он смог почувствовать его с расстояния в несколько сотен миль. Вот почему он пришел. Энергия меча обрушилась с небес, но он раздвинул небо и остановил эту без сомнения сильную атаку. Хонг. Этот удар был чрезвычайно мощным, а столкновение двух сил было больше похоже на столкновение двух планет. Небесное сердце был поражен ударной волной и отлетел назад. Он выплюнул полный рот свежей крови, и все его иллюзии рассеялись. Небесное сердце был ранен из-за столкновения двух небесных артефактов. И великий снегирь Ся, и небесный меч Гавриила отлетели назад. «Кто ты?» — спросил Сяусу с мрачным выражением лица. Снегирь в его руке дрожал. Он ревел от ярости. С самого рождения великий снегирь Ся был непобедим. Он убил множество людей и никогда не встречал никого, кто был бы ему ровней. Но сегодня великий снегирь Ся встретил сильного врага. Небесный артефакт, который был не слабее его. Шесть пар крыльев за спиной Гавриила медленно проявились. Вскоре он был облачен в доспехи ангела войны, а на его голове был шлем, который оставлял открытыми только его глаза. Он холодно сказал: «Архангел Гавриил». Сяусу нахмурился. Это имя было таким странным, и он впервые слышал его. Кронпринц эмоционально сказал: «Он тот самый, он на стороне этого лысого монаха, именно он забрал у меня координаты мира, они определенно строят там телепортационную формацию мирового класса, координаты мира обычно используют для построения формаций». Взгляд Сяусу стал холодным. Они строили телепортационную формацию мирового класса для телепортации еще большего количества экспертов. «Умри», Гавриил посмотрел на кронпринца и холодно усмехнулся. Небесный меч в его руке был подобен нефриту, он был белым и прозрачным. Он легонько рубанул им и... Взрыв. Энергия меча взметнулась на несколько сотен футов и ударила в сторону кронпринца. Гавриил хотел убить слишком шумного кронпринца. «Ты смеешь убивать кого-то прямо передо мной?» Сяусу был в ярости. Он взмахнул великим снегирем Ся, желая разрушить энергию меча. Взрыв. Энергия меча и энергия клинка столкнулись, сметя черную почву вокруг. Ударные волны выглядели действительно ужасающими и интенсивными. Кронпринц был так напуган, что упал на землю. Этот удар действительно заставил его понять, что ему было пора заткнуться. Если бы Сяусу не спас его, он бы точно умер. «Спасибо, Сяусу». Кронпринц вытер холодный пот. «Отведи своих людей вперед и уничтожь телепортационную формацию мирового класса. Я придержу этого человека», — холодно сказал Сяусу. Поняв, что они строят телепортационную формацию мирового класса, Сяусу мгновенно все понял. У секты демонов-основателей действительно были материалы для создания телепортационной формации мирового класса. Он знал, что определенно не мог позволить им построить эту телепортационную формацию мирового класса. В противном случае, как только к ним прибудет помощь, его усилия пойдут прахом. Вот почему он спас кронпринца. Если бы он этого не сделал, то никто не стал останавливать постройку формации. И да, кронпринц был для него всего лишь обычным куском дерьма. Кронпринц не знал этого, вместо этого он чувствовал настоящую благодарность к Сяусу, и к тому же он чувствовал себя настоящим экспертом, который мог видеть картину целиком. «Лонг Миксу, мне уже все равно, какие у тебя планы. Я уничтожу телепортационную формацию мирового класса, и твой план просто рухнет», — кронпринц холодно рассмеялся. «Пойдемте, следуйте за мной, мы уничтожим телепортационную формацию мирового класса. Тот, кто приложит больше всего усилий, будет щедро вознагражден», — воскликнул кронпринц и бросился вперед. 9 пиковых святых, которые следовали за ним, на полной скорости рванули вперед. Гавриил поднял свой небесный артефакт и захотел убить их. Хонг! Но блеснувший свет клинка заставил его отступить. Он хмуро посмотрел на человека. Сяусу держал в руках великого снегиря Ся и стоял в воздухе, глядя на Гавриила. «Я твой противник, великий снегирь Ся, твой противник», — спокойно сказал Сяусу. Гавриил нахмурился. Этот человек действительно был слишком приставучим. «Останови его. Я пойду и защищу телепортационную формацию мирового класса». Небесное сердце еле как встал и помчался обратно. Монах, который достиг своего предела, не сможет сразиться с 9 пиковыми святыми и одним обычным, — сказал Сяусу с презрением, нисколько не волнуясь. Когда 2 небесных артефакта столкнулись, небесное сердце был сильно ранен. Вообще удивительно, что он остался в живых после этого столкновения. В данный момент небесное сердце не обладал такой же боевой мощью, как и прежде. Гавриил прищурился и ринулся вперед. «Умри, Лонг Миксу, Михаил». Усиньер нервно строили телепортационную формацию мирового класса. Они тщательно следовали инструкциям в чертеже. За короткое время уже можно было разглядеть грубые очертания этой формации. Сейчас же они добавляли основные детали. Это была действительно детальная и точная работа, которая идеально подходила для Лонг Миксу и Усиньер. Особенно Лонг Миксу, которая была всего лишь в шаге от своей мечты. Как только эта телепортационная формация будет построена и Лисиньда сможет пересечь миры, ее мечта будет исполнена. Лонг Миксу была серьезнее и сосредоточеннее всех. Михаил отвечал за перемещение крупногабаритных сокровищ и материалов. Даже если у них и был чертеж, построить большую телепортационную формацию мирового класса было довольно трудно. Но из-за упорства этих троих процесс создания продвигался довольно быстро. Люцифер же держал при себе 6 демонических клинков и пытался в данный момент объединить их. Но 7-й клинок все еще был в пути. Как раз в тот момент, когда Люцифер изучал клинки, откуда-то издалека донесся громоподобный звук. Кронпринц привел 9 пиковых святых. Они окружили Люцифера и уставились на него. «Ты, сообщник небесного сердца?» – холодно спросил кран-принц. «И что, если да? И что, если нет?» – спокойно спросил Люцифер. «Если нет, то отойди в сторону. Не дай мне причины навредить невинному человеку», – холодно сказал кран-принц. «Если ты сообщник, то умрешь». В глазах кран-принца вспыхнул резкий огонек. «Вы все не сможете убить меня», – сказал Люцифер, удерживая 6 демонических клинков. «Если они не смогут, то что насчет нас?» – раздался яростный голос. «Мы тоже пришли убить тебя», – яростно сказал другой человек. Люцифер нахмурился. Глава 104. Битва. Кран-принц привел 9 пиковых святых, которые сейчас агрессивно смотрели на Люцифера. Люциферу изначально было наплевать на 9 пиковых святых. Он был похож на небесное сердце. Если он сделает все возможное, то 9 пиковых святых не смогли бы заблокировать его. Но теперь все изменилось. Первого говорившего он не знал, но вот второго. Один из 7 пиковых святых из древней небесной секты. Когда Белое Небо еще был в древней небесной секте, он слышал о 7 предках. Все они раньше были старейшинами и, уйдя со своих постов, ушли в уединение, чтобы прорваться к пику Святого Царства. Тогда все они хоть и считались пиковыми святыми, они были довольно слабыми, однако их было 7. Более того, с первым говорившим было 2 пиковых святых, и вся группа в целом казалась очень агрессивной и свирепой. «Откуда вы?» Люцифер нахмурился, так как не мог вспомнить, чтобы ранее оскорбил кого-то из демонических сект. Он оскорбил древнюю небесную секту, а небесное сердце оскорбил кран-принца. Но кто оскорбил представителей демонических сект? «Мы трое, старейшины из примитивной секты демонов», — сказал уродливый старик с опухолями на лице. Его глаза светились зеленым светом, и выглядел он просто ужасно. «Я ранее не встречался с членами примитивной секты демонов, верно?» Люцифер нахмурился. «Нет, но ты убил старейшину секты демонов-основателей и украл их сокровища. Это была явная провокация по отношению к нашей примитивной секте демонов», — с несчастным видом сказал уродливый старик. «Наша примитивная секта демонов создала основу для 18 демонических сект, так что мы обязаны защищать более слабые секты», — праведно сказал уродливый старик. Люцифер улыбнулся и холодно рассмеялся. «А во, у той жалкой секты действительно много защитников. Великая династия Ся защищает ее и даже решила отправить сюда великого святого с великим снегирем Ся. Так что, ваша примитивная секта демонов тоже хочет защитить ее и ради этого прислала сюда 3 старых и уродливых людей. Разве вы не боитесь, что с вами вдруг может случиться что-то плохое и вы умрете здесь? Сынок, хотя ты и скрываешь свое лицо, свое тело и тон, я могу сказать, что ты далеко не старый. Раз уж ты прорвался к пиковому святому в таком юном возрасте, тебе следует остепениться и быть смиренным. Ты не должен думать, что ты непобедим», — сказал старик, стиснув зубы. Лицо Люцифера под маской почернело. Он прятал свое лицо, так откуда же этот старик узнал о его возрасте? Столкнувшись лицом к лицу с 19 пиковыми святыми, Люцифер оказался под огромным давлением. К счастью для него, появился небесное сердце. Он бросился к нему, но его аура была слабой. Когда он посмотрел на Люцифера, его лицо было очень бледным. «Что с тобой случилось?» Люцифер был немного обеспокоен. «Два небесных артефакта решили столкнуться прямо около меня». Небесное сердце горько покачал головой. Люцифер нахмурился и сказал: «Их слишком много. Мы сможем победить?» — спросил небесное сердце. «Если только попытаемся». Люцифер не был уверен с таким плохим раскладом сил. «Забери их и отступай», — пробормотал он небесному сердцу и кинул ему клинки. «Сегодня я хочу, чтобы вы все узнали, насколько силен падший ангел Люцифер». Он вышел вперед и поднял свой демонический клинок и высокомерно посмотрел на группу людей. «Сегодня Люцифер будет приветствовать все ваши атаки». В тот момент, когда Люцифер сказал это, его аура загрохотала и стала невероятно сильной. Черно-белая пересекающаяся аура распространилась от его лба, и это заставило все небо и землю содрогнуться. Донг. Вокруг Люцифера появился светлый и темный домен. В тот момент, когда этот домен появился, 19 пиковых святых были шокированы. Их домены могли распространиться на пару сотен метров, но домен Люцифера покрыл десятки миль, и он все еще активно распространялся. Люцифер оказался гораздо сильнее, чем они думали. «Не боимся, нас 19, а он один. Атакуем вместе и разобьем его домен», — крикнул кто-то. «Верно, мы должны разрушить его домен». Если 19 пиковых святых боялись только одного пикового святого, то получился бы хороший анекдот. Все 19 пиковых святых были действительно уверены в себе. Ну и что с того, что они не смогут сражаться с ним в одиночку? Их же было 19. Убить. Вечный меч. Непобедимый кулак. Большой речной грохот. Грохочущая текущая техника меча. Хаотичная древняя техника кулака. 19 пиковых святых атаковали все вместе, и все виды техник посыпались со всех сторон. Это заставило домен Люцифера задрожать, и казалось, что он может разбиться в любой момент. Люцифер глубоко вздохнул. Позади него начал вращаться глаз Инь-Ян, и вокруг потекла энергия жизни и смерти. В этот момент он был полон энергии, он был един с Дао, и Дао было едино с ним. В мгновение ока свет поглотил небо и землю. Люцифер же был похож на императора из древних времен, которого благословляли сами боги. Но в следующее мгновение Люцифер утонул во тьме. Темнота не мешала ему видеть, что происходит. Теперь он был похож на демона, чье лицо невозможно было разглядеть. В конце концов, половина тела Люцифера купалась в лучах света, в то время как другая половина была скрыта в темноте. С тьмой и светом в одном теле, Люцифер высвободил свою способность. В одной руке он держал демонический клинок, а в другой – меч суда. Он бесцельно взмахнул ими, и сразу же создался ужасающе сильный удар. Когда он был частью божественной расы, он был судьей. Он держал меч суда и исполнял закон. В аду он был падшим ангелом. Он держал демонический клинок и убивал людей. Зрачки Люцифера были чрезвычайно глубоки. Он был чрезвычайно спокоен и не выказывал никаких эмоций. Как будто внешний мир не имел никакого значения для него. Он контролировал свой домен и начал подавлять этих 19 пиковых святых в одиночку. Он не мог позволить им потревожить Лонг Миксу и остальных. В то же время небесное сердце не смел стоять на месте. Люцифер определенно не сможет долго продержаться там в одиночку, так что он должен будет использовать этот шанс. Лонг Миксу, Усиньер и Михаил прекрасно знали, что там происходит. Они перестали отвлекаться и сосредоточились на построении формации. Они уже положили звездную навигационную карту на формацию и только что ввели координаты этого мира. Им не хватало клинка разрушителя миров. Лонг Миксу посмотрела в сторону небесного сердца. «Когда будет готов клинок разрушителя миров?» — с тревогой спросила Лонг Миксу. Вдалеке два небесных артефакта сталкивались слишком часто. Земля в том месте уже была давно уничтожена, а близлежащий район вообще был погружен в кромешную тьму. Все усердно работали над общей целью, и сейчас не хватало только одного клинка разрушителя миров. Как только они используют его и уничтожат ткань пространства, что находится между этим местом и землей Дали, все проблемы будут решены. Тогда Ли Синь Дао сможет пересечь миры. Небесное сердце взял 6 демонических клинков и посмотрел на них с серьезным выражением лица. Вдруг кто-то появился на горизонте. Ламо. И он летел вместе с последним недостающим клинком. Ламо взволнованно закричал. Наконец-то мы его получили. Мы чуть не подрались, но в конце концов заставили их отдать его. Как только мы забрали его, я сразу же помчался обратно. Небесное сердце рассмеялся. Ты как раз вовремя. Остановите его. В этот момент раздался надменный голос. Обладатель этого голоса был очень горд собой и громко рассмеялся, когда сказал это. Я прятался тут полдня только ради этого момента. Твоя мечта не будет исполнена. Глава 105. Конец. Когда Лонг Миксу увидела, кто это был, она яростно закричала. Лонг Байчуань, ты действительно пришел сюда? Этот некто неизвестный был Лонг Байчуанем. И Лонг Байчуань был не один. Он пришел вместе с двумя пиковыми святыми из святой земли Домей, которые поддерживали его. Ты ведь этого не ожидала, верно? Лонг Байчуань громко рассмеялся. Когда я покинул Шэнцзин, я заперла тебя в резиденции. Лонг Миксу не ожидала, что Лонг Байчуань действительно покинет свою клетку и придет сюда. Причем все это время он ожидал подходящего времени. Будь ты проклята, Лонг Миксу. Ты моя сестра, но на самом деле ты осмелилась обращаться со мной как с мусором. Позволь мне сказать тебе, что я не мусор. Сегодня я разрушу твою мечту. Лонг Байчуань был в восторге. Он не боялся. Гавриила удерживал Сяусу. Люцифер в данный момент подавлял 19 пиковых святых. Небесное сердце был ранен. Лонг Миксу, Михаил и Усиньер были недостаточно сильны. Под его началом было двое пиковых святых, которых было достаточно для убийства этой троицы. Ламо остановился и торжественно посмотрел на него. Небесное сердце нахмурился. «Если бы вы все прятались неподалеку, я бы вас давно обнаружил. Хотя твои сенсорные способности сильны, Ты в конце концов можешь многое упустить. Мы использовали технику черепашьей ауры Святой Земли Дамей, чтобы скрыть нашу ауру. Когда Лонг Байчуань сказал это, он не мог не почувствовать восторга. Ты бился с кран-принцем, так стал бы ты обращать внимание на муравьев, что проходит мимо? Спросил Лонг Байчуань Небесное Сердце. Небесное Сердце замолчал, так как понял, что Лонг Байчуань был прав. Он находился под слишком сильным давлением, а также был ранен как Сяусу, так и двумя небесными артефактами. Таким образом, у него не осталось сил, из-за чего он не смог в итоге обнаружить присутствие этих трех людей. Лонг Байчуань посмотрел на Ламо и протянул руку. «С этого момента я возьму ситуацию в свои руки. Передай мне этот клинок, и я помогу вам всем создать клинок разрушителя миров». Ламо холодно посмотрел на него. Лонг Байчуань даже не был святым, но вел себя так высокомерно. Если бы не двое пиковых святых рядом с ним, Ламо давно убил бы его. Он просто злоупотреблял их силой. Когда Лонг Байчуань увидел, что Ламо все так же стоял и ничего не делал, он пришел в такую ярость, что сказал двум пиковым святым, которые стояли рядом с ним: «Двое старейшин, убейте его и заберите клинок. Он, пиковый святой высокогорной расы, а у этой расы есть множество пиковых святых. Мы не хотим их обидеть, поэтому не можем убить его», — спокойно сказал старейшина. Выражение лица Лонг Байчуаня изменилось. «Что все это значит? Не хотите слушать мои приказы? Хотя мы не можем убить его, мы можем забрать у него клинок», — холодно сказал другой старейшина. Лонг Байчуань облегченно вздохнул. «Тогда не убивайте его, а просто заберите клинок». Лонг Байчуань изменил свою просьбу. «Как вы смеете?» Лонг Миксу была так взбешена, что ее грудь начала быстро вздыматься вверх и вниз. Ее лицо было наполнено убийственным намерением и яростью. «Лонг Байчуань, в прошлом я отпустила тебя только потому, что мы – кровные родственники, так что знай свое место. Но сейчас ты действительно хочешь умереть?» Лонг Миксу так сильно стиснула зубы, что они чуть не сломались. Когда Лонг Байчуань услышал это, он пристально посмотрел прямо на нее и сказал: «Ты пытала меня, ты заперла меня, держала в тюрьме и кормила помоями. Я – человек, а не животное. Я – седьмой принц империи 10 000 драконов. Я – будущий император империи 10 000 драконов. А ты вообще кто такая? Ты всего лишь девушка. Ты ни на ком не женилась и только тратила время на заговоры против других. Неужели ты действительно думаешь, что сможешь стать императрицей?» Лонг Байчуань указал на Лонг Миксу и яростно выругался. Лицо Лонг Миксу стало ледяным. Она была в такой ярости, что ненароком содрогнулась. Она была в бешенстве. «Я убью тебя!» Лонг Миксу вытащила свой меч. Ее глаза были наполнены острым убийственным намерением. Лонг Байчуань задрожал от страха и сразу же сказал: «Быстро, быстро, быстро, защитите меня! Убейте эту сумасшедшую женщину!» Двое пиковых святых Святой Земли Дамей двинулись вперед. Небесное Сердце улыбнулся и спросил: «Ламо, почему бы нам не взять по одному пиковому святому?»